Глава 13. Чтобы ответ был положительным, вопрос должен быть соблазнительным. Стас Янковский. Алэр Сесиль Элсуани. Тьерри оказался прав. За мной на самом деле следили. И хотя бояться было нечего, все в моем образе жизни и поведении укладывалось в придуманную легенду о благородной, пусть и не слишком богатой юной леди, приехавшей в Кентар, дабы разузнать о надежном и притом доходном вложении денег, стало не по себе. Не потому, что следили, пусть их, а потому, что я должен, обязан был заметить это сам. Выходило, что враг осторожнее и разумнее, чем я полагал. Обыграть его будет нелегко. От расстройства отправился по ювелирным рядам. Что находят в этих блестящих висюльках леди с благоговейным восторгом в глазах, застывшие у витрин, понять мне было не дано. Я просто обошел все лучшие магазины и выбрал самое дорогое колье с бледно-голубыми, в цвет моих глаз сапфирами, обрамленными россыпью бриллиантов. Ну и цена. 3 таких ошейника, и я сам смогу выкупить поместье. По возвращении домой я снимал отдельный маленький домик с садом, каретным сараем и, что на мой взгляд было особенно ценным, с 2 выходами. Оказалось, что меня ждет приглашение на обед от мерзавца. Ладно, отобедаем. Кормят в особняке хорошо. Я себе куропаток или омаров позволить не могу. Все потратил на юбки. Предсказуемо, он опять завел речь об отдыхе в загородном поместье. Причем моя попытка перевести беседу в другое русло, поговорить о призраках и прочих волнующих и загадочных явлениях, успеха не имела. Кабан гнул свое. Наверное, сказались раздражение и досада на собственную глупость, но в ответ я повел себя не так, как обычно. Не стал дальше улыбаться и дипломатично увиливать, а поднес кружевной платочек к абсолютно сухим глазам и горестно всхлипнул. «Ах, я сегодня так расстроена!» «Сесиль, милая, что случилось?» С какого-то момента герцог стал опускать леди, перейдя на фамильярно-доверительный тон. «Простите, ваша светлость, это ерунда, недостойная ваших ушей, просто женская слабость». «Нет, я настаиваю. Все же расскажите мне, в чем дело?» Прямо танец какой-то. Причем не думаю, что в его словах искренности больше, чем в моих. Сейчас проверим. «Ну, если вы настаиваете. Но так неудобно. Сегодня я решила прогуляться по магазинам и увидела одну вещицу. Представляете, камни точно в цвет моих глаз. Как бы это колье порадовало ваш взор. Но оно мне непосредством... решительно непосредством». Герцог помрачнел, прищурился на меня, взгляд был совсем неласковым. «Леди Сесиль, до сих пор вы не давали повода заподозрить вас в корысти или меркантильности. Неужели я так в вас ошибся?» «Ух ты, как запахло тратами, сразу перешел на «вы». А то он каков, сколько патетики. Бескорыстного бессеребренника оскорбили в лучших чувствах. Он-то наивно верил в чистую любовь, а его так разочаровали». Улыбнулась, глядя прямо в свинцовые глаза. «Что вы, ваша светлость, я не собиралась просить у вас подарок, тем более что, кажется, дарить нравящимся леди презенты не в ваших привычках. Огу, почему бы по ходу дела не уколоть эту жабу самодовольную, упрекнув в скупости? Цель была совсем иной. Вы раз за разом пытаетесь принудить меня сделать то, к чему я еще не готова. Да-да, я говорю о поездке в поместье Фенвали в вашем обществе. Так что в ответ я попросила у вас то, к чему не готовы вы. Простите, не думала, что вы так обидитесь на маленькую шутку». Их жлобство задумалось. На секунду пальцы, лежащие на столе руки, сжались в кулак. Потом забарабанили по белоснежной скатерти. Наконец герцог усмехнулся. «Сесиль, а вы умнее, чем я полагал. Это интересно. Возможно, наше знакомство окажется даже приятнее, чем я рассчитывал. Так говорите, по Кентару ходят слухи о привидениях». «Надо же, я просто не сдержался и дал выход раздражению, а крючок, кажется, вонзился еще глубже. Ладно, если это его заводит, постараюсь время от времени являть ум. Но чем скорее мне удастся попасть в кабинет и вернуть бумаги, тем лучше». Вот же демоны преисподней! Нельзя было его дразнить. Не рассчитал я. Он таки что ли купил, то ли отнял у ювелира то самое колье и преподнес мне. Теперь через 2 дня придется отправиться в поместье Финваль и сидеть там, ожидая вельможного гада, собирающегося прибыть на 2 дня позже. А по ходу разговора эта сволочь потребовала, чтобы я тоже звала его на «ты» и по имени Ульфрик. Неужели женщины считают, что драгоценности того стоят? Эльматьери Эльсиран. На Кентар навалилась летняя жара. Солнце нещадно палило с линялого голубого неба, и только когда густые, по-южному сине-лиловые тени начинали вытягиваться, зной отступал. Мне в шейном платке и камзоле поверх плотной полотняной рубахи было кисло. Широкий нательный пояс и забинтованная грудь удовольствия тоже не добавляли. Есть почти не хотелось, зато воды я хлебала не меньше фарша. Правда, был и бонус. По моим подсчетам, я уже разносила письма по городу не меньше 2 раз, и с какого-то момента слежка исчезла. Спеклась, поджарилась и испарилась от жары, надо думать. На всякий случай я решила не расслабляться, но если придется доставлять письма на тот берег Меры, попробую заскочить в кубок короны к тете Анель. Кстати, почему мужчины не носят солнечные зонтики? Жутко полезная вещь при такой погоде. Сегодня Мерзьен выдал мне целую пачку посланий для доставки. Бамонт Кентара прятался от летнего зноя по поместьям, и почти каждый отбывающий рвался зазвать герцога к себе погостить. Парадокс. Никто тебя не любит, но все жаждут видеть. На все приглашения я писала стандартные вежливые отказы. Ла-ла-ла, бла-бла-бла, благодарю, в следующий раз. В следующей жизни. Угу. Просмотрев письма, удовлетворенно хмыкнула. 4 адресата из 17 проживали на том берегу Меры. Отлично. Устрою променад в резвом темпе по жаре. Даже если за мной кто-то следит, побегает, плюнет, махнет рукой и отвянет. Посмотрела на Мерзьена и жалобно заныла. «Лорд Мерсиен, тут 17 адресов, а на улице пекло». «Сам хотел выходить в город, теперь не жалуйся». «Дайте хоть монетку водички купить». «А экипаж нанять не хочешь?» Издевательски поинтересовался секретарь. «Не, но я же весь день пробегаю, а пить-то в такую жару хочется». «Ладно, держи». «Угу», расщедрился, на 2 медных эйлера. Но я была довольна. Ибо ныло не просто так, а с задней мыслью. Только что я вложила в прилизанную секретарскую голову мысль, что буду отсутствовать весь день, потому что на улице страшный зной, а писем много. Отлично, побежали. Я нарочно выбрала самый непутевый из возможных маршрутов и пересекла Меру 6 раз. Следи за моими перемещениями, с небес какая-нибудь дева-заступница так пальцем у виска покрутила бы. А еще мне удалось вскочить на бегу на запятки попутной кареты и проехать несколько кварталов. Так что, насколько это возможно, отсутствие хвоста было подтверждено. И вот я стою в тени дома напротив кубка короны. Разглядываю голубой оштукатуренный фасад 3-этажной гостиницы и думаю, что делать. Торчать на улице смысла нет. Какова вероятность того, что тете приспичит в такую жарищу выйти на прогулку или по делам? Исчезающе малая. Значит, придется войти внутрь самой. Могут меня там караулить? Вряд ли. Я уже неоднократно пробегала неподалеку и ни разу сюда не заглядывала. Но все же вытащила из сумки с письмами заранее запасенный темно-синий платок и закрутила на голове. Повязки от солнца, закрывающие и темечко, и лоб, сейчас носили полгорода. Закончив, решительно выпятила подбородок и направилась к дверям. «Леди Анель Эль-Сиран тут проживает?» «А что надо?» «Письмо у меня для нее!» Ткнула пальцем сумму с торчащими уголками конвертов. «Давай сюда!» «Не могу! Велено в руки отдать и ответа дождаться!» Стоящий за конторкой средних лет мужчина в белой рубахе и синем узорном жилете обвел меня внимательным взглядом. Я вылупилась в ответ честными глазами. Видимо, осмотр удовлетворил. «Ладно, номер 210. Ступай вон по той лестнице». «Спасибо, господин». Кланяться не стала, просто дунула в указанную сторону, пока хозяин или кто он тут не передумал. От волнения сначала свернула не туда, куда нужно, потом пролетела мимо тетиной комнаты и, наконец, найдя дверь, долго не решалась постучаться. Было страшно. «А вдруг тети нет? А вдруг я что-то напутала, и там вовсе не она?» Но ответивший голос был знаком. «Иду. Кто там?» «Посыльный письмо принес». Думаю, она тоже узнала голос, потому что, когда дверь распахнулась, на тетиных глазах уже блестели слезы. Она не сказала ничего, только сглотнула и отступила в сторону, пропуская меня внутрь. И лишь когда дверь захлопнулась, мы обнялись. Потом, отстранившись, минуту или две просто смотрели друг на друга. Тетя похудела. Лицо стало казаться жестче, нос заострился, у губ появились складки. Что увидела она, не знаю. Наконец мы устроились, не размыкая рук, на плюшевом диване. «Эль, деточка, как ты, милая!» Пожала плечами и хмыкнула. «Нормально. Я кучер приношу упряжки, помощник секретаря и изредка посыльный». И заторопилась. «Прости, не могла прийти раньше, потому что за мной в городе следили. Я и сейчас тут совсем на чуть-чуть». Сказала внизу, что письмо передать в руки надо и ответа подождать. «Поняла. Мне тоже показалось, что за мной наблюдают. Поэтому я после того раза к герцогской резиденции близко не подходила. Слушай внимательно, Эль. На улице Персильон, это на том берегу». «Да, знаю. Там магазинов полно», – перебила я. «Отлично. Найдешь ателье «Лучшая мода для лордов и леди». Там шьют, продают ткани и аксессуары. Владелец господин Тиньер, мой друг. Когда-то мы с мужем спасли его сына. Сюда больше не ходи. Я стану оставлять там для тебя весточки. Ты можешь смело поступать так же. И если потребуются рубашки или штаны особого кроя, господин Тиньер сам все тебе сошьет. Запомнила?» «Да, улица Персильон. Лучшая мода для лордов и леди». «Господин Тиньер». «Молодец. Да, ты в курсе, что тебя по городу ищут? Ко мне тоже приходили, но я поклялась под присягой, что после отъезда герцога из Мировина с тобой ни разу не говорила». «Вот так новость. Хотя, если меня для опознания не звали, значит, еще не нашли? Однако стоит быть осторожнее. Выходит, герцогу я зачем-то нужна. Может, жениха мне сыскал? А я неблагодарная прячусь от своего счастья?» «Но тетя Анель – настоящая вдова судьи. Что скажешь?» Сформулировала так, чтобы не лжесвидетельствовать. «Хитро». «И последнее», – продолжила тетя. «Письма я разослала. Всех, кого могла, на ноги подняла. Только сама понимаешь, против фигуры такого масштаба, как длани, нужно орудие соответствующего калибра. У одного из старых друзей Филинта есть неплохие связи в столице». Он обещал помочь, донести твою историю до нужных людей. Но придется запастись терпением. Быстро такие дела не делаются. «Ничего, все хорошо», — отозвалась я. «Можно я тебя обниму и посижу так немножко? Я очень соскучилась». Тетя всхлипнула и протянула навстречу руки.